«А-а, готово!» – обрадовался я, глядя на бесполезный сейчас псевдокамень. Он фиолетового цвета, благодаря чарам иллюзии, добавленным в сердцевину, но он не сияет, как настоящий камень. Представьте себе, что сюда попал камень силы из другой вселенной, и вы получили его. Он бесполезен, но это все равно камень силы. В нем нет космической энергии, и он не светится, но выглядит он как фиолетовый кристалл. А знаете, что самое лучшее? Его нельзя уничтожить чистой физической силой. Ни я, ни Тор, ни, возможно, мать, никто не сможет разрушить камень, не используя космическую энергию. Для его разрушения потребуется много энергии, которой обладают только Целестиалы и те, кто сильнее нас. Ни один вечный не разрушит камень псевдосилы, только я смогу это сделать, если вдруг захочу, потому что знаю как. Теперь осталось только активировать подпитку от камня силы. Сестры еще не закончили свое путешествие. Кали и Чхэ несут сферу через гиперпространство. Несмотря на то, что это сверхсветовое путешествие, им еще нужно несколько дней, чтобы добраться до места назначения. Хорошо, что им не нужна еда, чтобы жить. Чем мне заняться? Тело Целестиала похоронено, симбионт Кнала уничтожен, а камень силы будет заменен через несколько дней. Что делать, что делать? Хммм, мама, крикнул я, телепортируясь обратно на землю. Что, Тяс, еще одна атака? Спросила мама, даже не поднимая глаз от своей книги. На греческом читает. Чертовски удачное совпадение. Сколько времени тебе понадобилось, чтобы слиться с планетой? Спросил я. И, гипотетически, сколько времени потребуется мне, чтобы сделать это, а затем проснуться после процедуры? Тяс, нет. Возмутилась мама, гневно прищурившись и, наконец, отложив книгу. Тяс, да, я не собираюсь ей уступать. Глава 44. Объединение. В землях не может быть, не должно быть, за пределами мультивселенной, на троне восседала величественная женщина в зеленой мантии. Женщина была гигантской, ее рост невозможно было измерить. Когда она выполняла свою работу, просматривая далекое будущее, чтобы увидеть, как поживает или что собирается делать ее фаворит, открылась чрезвычайно маленькая червоточина, а затем исчезла, оставив после себя корабль размером с женский глаз. Узнав корабль и догадываясь, чей это визит, дама просто наблюдала за кораблем, ожидая, пока посетитель покажет себя. Очень скоро двери корабля открылись, и из него вышла маленькая женщина, которая тут же начала расти и остановилась, когда стала размером с голову женщины, сидящей на троне. Гривер, женщина на троне поздоровалась, кивнув посетительнице. Королева Невера, женщина с корабля вернула приветствие. «Ты знаешь, почему я здесь?» «Верно», — сказала королева, сидящая на троне. «Ты здесь, потому что встретила моего фаворита». Гривер, скорбящая обо всем сущем, кивнула и нахмурилась. «Я собиралась убить безумного Целестиала», — сказала она, «прежде чем он преуспеет в своих планах стереть вечность и контролировать вас, контролировать мультивселенную». И тут он выпрыгнул из вселенной. «А твой фаворит расправился с Целестиалом вместо меня. И с каких это пор у тебя появился фаворит? Тебе не понять моих мотивов, Гривер», — сказала королева. «И почему ты вообще хотела остановить Целестиала? Разве ты не жаждешь увидеть, как вечности наступает конец? Я хочу устроить конец света для вечности своими собственными руками, а не руками какого-то тупого Целестиала, который даже не знает о тебе. Может быть, я самая слабая из всех нас, но я одна из абстрактных сущностей, и никто, никто не отнимет у меня моего предназначения», почти что прорычала Гривер, глядя на королеву с яростным выражением лица. «У моего фаворита единственная цель – не допустить уничтожения камней бесконечности», сказала королева. «Когда придет время, он присоединится к нам, абстрактным сущностям. А пока этого не произошло, он будет действовать среди смертных». Гривер молчала несколько секунд, а затем шепнула. «Он гибрид, и у него есть душа. Ни у старшего бога, ни у Целестиала нет души, но она есть у него. Она спрятана, но она есть, я ее чувствую. Как так получилось?» «Уходи, Гривер», — улыбнулась королева. «Безумные Целестиалы все еще реализуют свой план. Недавно умерший Целестиал не был достаточно важной фигурой». Гривер нахмурилась, глядя на королеву, из-за того, что та не ответила на ее вопрос, но согласилась с ней. Королева не была у нее в долгу, поэтому небольшое предупреждение о безумцах было оценено по достоинству. «Я отправлюсь на Е4280. Безумцам нужно преподать урок, а мои эндлинги жаждут битвы. Последняя далась им слишком легко, сказала Гривер, направляясь к своему кораблю и уменьшаясь в размерах. Королева промолчала, но улыбнулась, когда Гривер покинула ее земли, ее измерение. «Какую из возможных сущностей ты выберешь, мой ребус?» – задала она вопрос, глядя в мультивселенную. «Воплощение жизни, вестник вечности, сердце вселенной, или ты останешься целестиалом, цепляющимся за свою смертность? Что бы это ни было, время покажет. Выбирай как следует, мой ребус, выбирай как следует. Земля, остров Гей». Несколько секунд мы с мамой просто смотрели друг на друга, и никто не хотел отступать. Мать сломалась первая. «Нет, Тес, ты должен еще подождать, прежде чем начать слияние», — сказала она. «Мама, я хочу сделать это сейчас. С тех пор, как я нашел планету Донна, я хотел сделать ее своей, как ты сделала Землю своей. Кроме того, есть еще одна планета, на которой нужно возродить жизнь, чтобы ею можно было управлять. Сейчас эта планета умирает, мама, и я знаю, что только семя жизни сможет ей помочь». Я нахмурился. «Да, планета определенно умирала, я не лгал. Энергия камня сил распространилась по всей планете. И эта планета не Торфа, на ней нет виброниума, чтобы поглотить энергию. Я планировал сам поглотить энергию, чтобы отсрочить конец планеты, но семя жизни, в особенности мое семя жизни, это единственное, что наверняка может ее спасти. Моя мать, старший бог и к тому же сильный, но энергию камня сил она не сможет поглотить, в отличие от меня». Положив книгу на стол перед собой, мать потерла виски. «Ты уже решил, не так ли?» Она подняла на меня взгляд. «Хорошо, я скажу тебе то, что ты хочешь знать, но пойми, что ты не сможешь долго оставаться в стороне от своего сердца, которым станет Донна. Я это уже понял и готов к этому», — сказал я. «Я сам не хочу надолго покидать Донну». Но я открыл рот и все-таки спросил. «Как надолго? Как надолго я смогу покидать Донну, если сольюсь с ней?» «Вначале от нескольких дней до месяца», — вздохнула мать. «По мере того, как ты будешь становиться сильнее и старше, ты сможешь не бывать там годами и даже веками. Я слилась с Землей 3 миллиарда лет назад. Сейчас я могу покидать Землю на то время, которое я провела на ней. Если я проживу здесь 10 тысяч лет подряд, то я смогу покинуть планету на 10 тысяч лет. Если я буду отсутствовать дольше этого срока, я начну терять связь с планетой и слабеть». Я кивнул, чувствуя, что это справедливо, и нескольких месяцев для меня пока будет достаточно. Я все равно буду возвращаться домой, не смогу так долго отсутствовать на Земле. Обязательно буду возвращаться сюда, сначала на несколько месяцев, а потом и на несколько лет. Тем более, я не умру, если надолго покину Донну. Я просто потеряю связь с ней и стану немного слабее. Я все еще целестиал, так что небольшая слабость меня не сильно беспокоит. Я хочу это сделать. Я решительно посмотрел на мать. Конечно, я предпочел бы выполнить слияние не раньше, чем через несколько тысяч лет, но сейчас это действительно необходимо. Мне нужно сделать это до того, как сестры вернутся из путешествия, подменить камень, а затем начать процесс очищения планеты Индук. Процесс займет 5 дней, прежде чем ты сольешься с планетой, сказала мать. Потом будут 3 дня периода охлаждения, и только потом ты сможешь покинуть Донну. Когда срок разлуки будет подходить к концу, ты почувствуешь предупреждение от маги. Ни в коем случае не игнорируй его. Если ты все же каким-то образом потеряешь связь с планетой, тебе нужно будет ее восстановить в течение 3 дней. Ты поймешь, о чем я говорю, как только вы сольетесь друг с другом. И ты придешь ко мне, как только вы закончите слияние, понятно. Я улыбнулся с облегчением, когда понял, что процесс не займет много времени. Я успею слиться с планетой, подождать некоторое время и сходить за камнем силы до того, как сестры вернутся на Индук. «Я понимаю, мама», — сказал я, — «тебе не о чем беспокоиться, у меня нет планов покидать планету надолго. Подойди сюда», — она вздохнула и встала. А когда я подошел, она обняла меня и прошептала: «Ты слишком рано вырос, сын мой. Тебе нужно было побыть ребенком еще несколько столетий. Тогда я был бы очень ленивым мальчиком, мама», — ответил я, обнимая маму. Я понимал ее страх. Став единым целым со своей планетой, я отдалюсь от нее, а она этого не хочет. Но я все равно должен был когда-нибудь уехать. И я не собираюсь бросать Землю или мать. Я буду навещать ее, так же, как она будет продолжать навещать меня. Наконец мы разомкнули объятия, и мама потянула меня вниз, чтобы поцеловать в лоб. Как только она это сделала, Я понял, что я должен сделать, чтобы стать единым целым с планетой. Удачи, сын мой, удачи. Спасибо, мама, улыбнулся я ей. Поцеловав ее в лоб, я вытер ее слезы и сказал: не волнуйся, мама, я обязательно буду приходить в гости и даже оставаться здесь на несколько дней. Я рада твоему решению, Тяс. Просто ты вырос. Миллионы лет я хотела вырастить собственного ребенка, и я это сделала. И теперь ты взрослый мужчина, принимающий собственные решения. Я расстроена тем, что ты недолго был моим ребенком, сказала мама, вытирая глаза рукавом. Покачав головой, она продолжила: а теперь иди. Чем раньше ты начнешь, тем раньше сможешь сделать все остальное. Кивнув, я создал портал к Донне и прошел через него. Это было знаменательное событие, но она навсегда останется моей матерью, а я ее сыном. И этого ничто не изменит. Забравшись внутрь корабля Мадонны, я попросил: Сонни, приготовь капсулу омоложения. Мое тело будет спать долго, но не бойся. Сэр, спросил Сонни, немного сбитый с толку. Я собираюсь провести эксперимент, Сонни, объяснил я. Но я не буду использовать свое тело, только свой разум. Я хочу, чтобы ты приглядывал за моими жизненными показателями. Если ты заметишь, что мое тело разрушается, засунь меня в омолаживающую жидкость настолько, насколько будет нужно. Понятно? Да, сэр. Капсула готова для вашего использования. Голос Сонни следовал за мной, пока я шел в больничный отсек. Капсула омоложения изначально не было на этом корабле, но она была на корабле Исана, подготовленном им для апокалипсиса. Оказавшись в больничном отсеке, я снял свою новую броню из виброниума, разделся до трусов и лег на кровать. Под моей кроватью была жидкость для омоложения, жидкая сыворотка, которая может излечить от многих болезней. Она может вернуть к жизни смертного и отрастить конечности почти любому. На высшие существа сыворотка не действует, следовательно, она для них бесполезна. Когда я лег, увидел, как включился монитор, при помощи которого Сонни будет следить за мной. И с этим я закрыл глаза, выбросил свою астральную форму и начал погружаться под поверхность планеты. Мне потребовалось время, почти несколько минут, чтобы добраться до ядра планеты. К счастью, в своей астральной форме я неосязаем, поэтому я не чувствовал, насколько тверда Земля, и мне не нужно было опасаться жары. Как только я достиг твердого металлического внутреннего ядра Донны, я закрыл глаза и начал излучать свою природную магию вокруг себя, наполняя ею планету. Объединение началось. Глава 45. Единый. Потребовалось 4 дня, чтобы заполнить планету моей магией, и я потратил на это почти весь свой запас. Моей матери хватило всего 2 дней, чтобы проделать то же самое на Земле. Оставшейся магии мне едва хватило, чтобы удержать свою астральную форму. Как только эта часть была сделана, я перешел к следующему шагу. Слияние моей астральной формы с ядром планеты. Когда я это сделаю, планета станет моим телом, а ядро станет моей душой, моей сердцевиной. Вливание магии было лишь подготовительным этапом, а этот был основным. Однако, чтобы сделать этот шаг, нужно сначала стать богом природы. Вы должны иметь возможность полностью контролировать землю или растительность вокруг вас. Так вот, не каждый может это сделать, слиться с планетой. Выдохнув через астральный рот, я собрал сознание и сосредоточился. Моя магия была повсюду вокруг меня. В земле, в ядре, в растениях, животных и птицах, по всей поверхности планеты. Вся эта планета принадлежит мне. Я планета. Я Есмтиас, бог планеты Донна. Подумал я про себя, сосредоточившись только на намерении, а не на конкретном заклинании. Медленно я почувствовал, как мое сознание ускользает, поскольку магия вокруг меня начала выполнять свою задачу. Последняя сознательная мысль была: надеюсь, что я все-таки проснусь. Через какое-то время я медленно пришел в сознание, уже забывая сны, через которые я прошел, но это точно не были видения. Я не знаю, где я, но это определенно не корабль. У меня нет глаз, но я могу видеть все, что происходит на планете, включая корабль моей мамы и мое тело внутри него. Повсюду летали птицы и разные волшебные существа, по земле бегало много животных. Там были драконы, виверны, единороги, волшебные змеи и многие другие волшебные существа, наряду с обычными существами, такими как лошади, собаки, волки, разные кошки и так далее. И я мог видеть их всех, чувствуя легкую тошноту, потому что я был не в собственном теле, а был буквально всей планетой. Я попытался отвлечься, сосредотачиваясь только на одном месте за раз. Хотя у меня был опыт, благодаря моей эхолокации, это было не то же самое. Тогда у меня еще были глаза, но сейчас их нет. Привыкнув к этому, я еще раз попытался сосредоточиться. Затем я заглянул внутрь себя, внутрь своей планеты. Там было много драгоценных камней, минералов, металлов и тысячи подземных пещер, большинство из которых я уже видел, когда использовал свою эхолокацию. Затем я увидел тело Целестиала. Оно растворялось. Остатки космической энергии покидали тело и смешивались с моим. Похоже на каннибализм. Я буквально поглощал тело существа моей расы. Его доспехи тоже растворялись, направляясь к центру планеты. Этот процесс только начался, и, вероятно, пройдут столетия, прежде чем броня полностью переварится. Тьфу. Но это обязательно произойдет. Я следую за потоком материала, к центру планеты. Мое видение приходит к моему ядру, ядру моей планеты. Вау. Думаю я про себя, глядя с трепетом и легким отвращением. Ядро буквально переполнено моей магией, и без того сверхплотный металл внутреннего ядра был уже намного прочнее, чем раньше. Оно становилось похоже на адамантий. Да, это сильно. Небесная броня, которая медленно сливается с ним, делает его более плотным. Но не это заставило меня испугаться. Эта честь досталась тому факту, что ядро имело лицо. Мое лицо. Его глаза были закрыты, рот тоже. Но я видел, как его глаза дергались, как будто в фазе быстрого сна. Я видел легкое движение его носа, как будто оно дышит. Когда ядро вдыхало, большая часть магии из окружающего объема попадала в ядро, а затем уходила, когда лицо выдыхало. Вроде как циркуляция, только с магией, и в планетарном масштабе. Покачав своей метафорической головой, я вернул взгляд на поверхность планеты и на свой корабль. К счастью, на поверхности не было ничего похожего на лицо. Я не хочу, чтобы Донна выглядела такой же уродливой, как Эго. Зачем вообще планете борода? Глядя на свое прежнее тело, я подумал, что стоит немного подпитать его магией. Кроме небольшого подергивания монитора, который записывал мои жизненные показатели, ничего не произошло. Затем я сосредоточился на своем внутреннем мире и попытался почувствовать изменения внутри себя. Как я и ожидал, я ощутил связь с каждым существом на планете. Точно так же, как мать могла ощущать все и вся на своей планете, я мог делать то же самое со своей. А потом я осознал, что теперь могу создать семя жизни. Это было инстинктивное знание, я этому никогда не учился. Я просто знал это. Наряду с этим, я понял, что могу создать тело аватара или вернуться в свое собственное тело, сохраняя планетарное тело в бездействующем состоянии. Клянусь королевой, нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Игнорируя свои запутавшиеся мысли, я снова сосредоточился на своем прежнем теле и начал делать его своим аватаром. Повинуясь сильному намерению, мой разум начал отключаться, поскольку планетарное тело начало впадать в спячку. Когда я в следующий раз открыл глаза, я ощутил себя на своем корабле, в своем физическом теле. Я медленно встал со стоном. Для начала я сделал большой глоток воды из кувшина рядом с кроватью. Нужно время, чтобы к этому привыкнуть, пробормотал я, понимая, что могу снова переключиться на планетарное тело, если захочу. Хаем, у мамы все так же, надо ее расспросить об этом позже. Сосредоточившись, я отключил связь с остальной планетой, обретя покой в тишине и слепоте. «Сэр», — обратился Сонни, отвлекая меня от раздумия моей новой ситуации. «Да, что такое, Сонни?» — спросил я, глядя на монитор. «Эксперимент окончен, потому что я не вижу никаких изменений в твоей физической форме», — в голосе Сонни звучит легкий намек на замешательство. «Ага, эксперимент окончен», — кивнул я, вставая и принимаясь за растяжку. «И изменения не физические, по крайней мере пока, я добавляю последнюю часть». Зная, что я являюсь высшей силой на Донне, как и мать на Земле. Сонни, как долго я отсутствовал? Спросил я, закончив растяжку. Тебе приходилось использовать исцеляющую капсулу. Вас не было 11 дней, сэр. Вас пришлось погрузить в жидкость на 2 дня, начиная с 5-го дня после того, как вы начали свой эксперимент, старательно отвечает Сонни. 11 дней. Определенно это больше, чем те 5 дней, которые потребовались маме. А еще я не имею представления, где Чхая и Кали. Доставили они камень на Марак и уже возвращаются или все еще не добрались до места. Сонни, какие еще не физические изменения ты заметил? Мои сканеры показывают, что между вами и планетой существует божественная связь. Это, в свою очередь, делает ваши запасы небесной энергии больше и плотнее, объясняет Сон не своим обычным тоном. У меня сразу возникло два вопроса. Что в твоем понимании божественный? Каким образом космическая энергия становится более плотной? Мой эксперимент не имел ничего общего с космической энергией. Согласно заметкам, оставленным Целестиалом и Соном Искателем, божественные существа, могущественные существа, которые не зависят от космической энергии в своем бессмертии или силе, смущенно отвечает Сонни. Их божественность поддерживается поклонением последователей или господством над какой-то территорией. Могут быть и другие методы, но Целестиал Исон не пытался это выяснить. Значит, Целестиалы изучали богов. Я не хочу знать, как они это сделали, но если они пользовались стандартными приемами, известными всем Целестиалам, то им не нужно было вскрывать богов. По крайней мере, я на это надеюсь. Что касается второго, планета собирает космическую энергию со всего вокруг себя и постоянно подает ее в ваше тело. Скорость поглощения в 3 раза выше, чем та, которая была у вас до этого эксперимента, и 67% этой энергии исходит от красной гигантской звезды под нами, заканчивает отвечать Сонни. Это вроде бы понятно. Тело моей планеты пока не имеет запасов космической энергии, но оно способно ее поглощать. Опять же, я – планета, а планета – это я. У планеты есть все способности, которые есть у меня. Я должен понять, какие у меня есть способности. Попрощавшись с Сонни, я вышел из корабля и настроил связь с планетой. Я снова почувствовал связь с каждым существом на Донне, с каждой щелью, каждой пещерой, водоемом, деревом, растением, животным, рыбой, травой, со всем. Усевшись, я начал медитировать, потому что, как говорил Уэту, медитируй. Он не часто использовал именно это высказывание, но он определенно приказал мне много медитировать. Постепенно я привык всегда быть на связи с планетой. Как только я это сделал, я отключил соединение, зная, что это может сделать меня слишком самоуверенным. Если я привыкну все видеть без каких-либо усилий с моей стороны, то я буду слеп, когда мне действительно придется приложить усилия, чтобы увидеть. Снова как не всевидящий я встал и открыл глаза. Трава осталась прежней, как и земля подо мной. Но я медленно поднял руку, и под небольшим воздействием магии прямо передо мной вырастает яблоня. Она растет, и растет, и растет, и не думает останавливаться. Наконец, она достигает нескольких сотен футов в высоту, и я призываю ее вниз, сливая ее обратно с землей. Затем я поднял руку еще раз, не по необходимости, а по привычке, и на этот раз земля подо мной начала подниматься в форме статуи. Статуя похожа на меня, всего 6 футов 7 дюймов в высоту. Ухмыляясь, я поднял обе руки, и на этот раз появились 10 разных моих статуй, каждая из которых сделана из разных материалов, даже из вибраниума и адамантия. И что самое приятное, я не использовал никакой космической энергии. Все это было магией, моей божественной природой. Пока что-то есть на Донне, моей планете, я могу воспроизвести его материальную структуру. По щелчку моих пальцев начинается ливень, и вода с неба льется мне за шиворот. Еще один щелчок, и прямо за ним накатывает гроза, и порывы ветра швыряют статуи на землю. Прекращая и дождь, и грозу, и ветер, я снова слил статуи с планеты и сделал глубокий вдох. Посмотрим, как поживает моя последняя стихия. Не призывая своих топоров, анимаса и астропи, я поднял руку ладонью вверх. Медленно, но намного быстрее, чем я ожидал, над моей ладонью вспыхнуло небольшое мерцание голубого пламени. Я сосредоточился на том, чтобы не дать огню выйти из-под контроля, и пока сдерживал его. Как только маленькое пламя стало устойчивым без какого-либо вмешательства с моей стороны, я увеличил размер пламени до размеров моей головы, на этот раз уделяя много внимания тому, чтобы поддерживать его устойчивым. Затем я начал медленно гасить пламя, поглощая его обратно в себя. Как только пламя погасло, я опустил руку и вздохнул с облегчением. Итак, мой контроль над всеми моими способностями стал идеальным. Кроме огня, он стал лишь немного лучше подчиняться. Сделав паузу, я принялся размышлять. Это, наверное, только на этой планете, а не где-либо еще. Я смогу это узнать, когда мне будет позволено покинуть Донну. Моя мама говорила, что понадобится некоторое время, чтобы связь установилась должным образом, и в это время мне нельзя покидать Донну. Позже я отправлюсь на Землю и проверю, смогу ли я там также контролировать стихии. Однако, я проведу на этой планете столько времени, сколько ей потребуется. Это моя планета. Моя. И скоро я добавлю в список еще одну планету. Индук и Донна. Мои планеты. Мои владения. Примечание к части. Хочу вас попросить помочь Мигу другу с фанфиком. Он начинающий автор. Дайте ему активчик и предлагайте идеи. FF называется «Так попал в мир Наруто». Как теперь быть? Глава 46. Камень силы. Прошло еще 5 дней, прежде чем я смог спокойно покинуть планету. 3 дня назад я смог оторваться от Земли и снова облететь планету кругом, держась в атмосфере. До этого я даже на это не был способен. Я просто знал, что если я покину планету раньше времени, случится что-то плохое. А Агамотто однажды сказал мне, никогда не оставляй ритуал незавершенным, тебе не понравятся последствия. Мама несколько раз побывала у меня в гостях, дважды, пока я спал, как сказал мне Сонни, и один раз, когда я проснулся. 4 дня назад она появилась посмотреть, проснулся ли я. Вдоволь наобнимавшись, она убедилась, что я в порядке, и вернулась на землю, сказав, чтобы я сам навестил ее в скором времени. Думаю, мне предстоит еще одно кругосветное путешествие. В общем, я оставался на Донне в течение 5 дней, в полет отправился только через 3 дня, присматривал за сестрами, а еще следил, чтобы изготовленная мной копия была стабильной. Твердая иллюзия, которую я набросил на копию камня силы, никуда не делась, и копия выглядела как настоящий камень, за исключением свечения энергии. Сестры тем временем добрались до места назначения всего через день после моего пробуждения. Они пробыли там еще 2 дня и уже без сфер отправились в обратный путь. Откуда я знаю? К счастью, мои заклинания действовали, и я мог отслеживать и сферу, и девушек. Сфера теперь находилась в нескольких световых годах от того места, где были сестры. И вот, спустя 4 дня после того, как они оставили сферу, где бы она ни была, я был готов подменить камень. Убедившись, что псевдокамень со мной, я направился к небесной броне, решив не лететь в собственном обличии. Если кому-то каким-то образом удастся увидеть меня, то я бы предпочел, чтобы они увидели Целестиала, а не Бога. Положив ладонь на броню, я приказал ей укрыть меня, и броня потекла по моим рукам как жидкость, пока не покрыла все мое тело. Конечно, не как жидкость, а скорее как нанотехнологичная броня Тони Старка. Вытолкнув космическую энергию через броню, я заставил светиться соответствующие огни. 2 глаза загорелись оранжевым светом, а по лбу прошла прямая линия. На моих руках появилось несколько оранжевых вен, которые тоже начали светиться. Когда поток энергии прекратился, я стоял там, в своей серой броне, с оранжевыми светящимися глазами и несколькими другими оранжевыми акцентами. В общем, я был похож на крутого робота. Санни, установи канал связи с броней. Если кто-нибудь появится здесь, сообщи мне, и я телепортируюсь. Санни попытался взломать мою высокотехнологичную броню и потерпел неудачу. Я сначала подумал, что искусственный интеллект недостаточно умен, чтобы взломать небесную броню, а потом вспомнил, что с доспехами апокалипсиса ему справиться определенно удалось. Поэтому я разрешил Санни доступ к броне, и как только я это сделал, его голос прозвучал внутри брони. Соединение установлено. Курс проложен к галактике Андромеды, двойной звездной системе M31V00434437994129236. Планета Марак. Рекомендуемый курс. Используйте круг телепортации для путешествия в галактику Андромеды, а затем отправляйтесь на планету Марак в гиперпространстве. Я принял это как руководство к действию. Бросив последний взгляд на топоры, которые я оставлял дома, я щелкнул пальцами и вызвал мягкий зеленый портал вместо обычного оранжевого. Вот и еще один побочный эффект слияния, подумал я, шагнул вперед в портал и вышел на планету Индук. Получив сигнал о том, что мои заклинания-маяки приспособились к моему новому местоположению, я обнаружил, что девочки все еще находятся в нескольких днях пути от планеты. Используя свою космическую энергию, я поставил над всей планетой щит, который скрыл происходящее от любопытных глаз. Мне кое-что нужно было сделать перед отъездом. Проведя сканирование, чтобы увидеть, есть ли кто-нибудь на планете, но никого не обнаружив, я на время вышел из брони. «Очень надеюсь, что это не больно», – пробормотал я себе под нос и уткнулся рукой в грудь. Поскольку я сосредоточился на том, чего хотел достичь, Это на самом деле не причинило мне вреда, а просто немного ужалило, когда мое тело начало создавать семя жизни с помощью моей направляющей руки. Через несколько секунд я вытянул руку с зажатой в ней гигантской луковицей растения. Оно выглядело иначе, чем то, которое мать вытащила из своего сундука. Оно было зелено-белым, как у матери, но на моем еще были перекрещивающиеся линии золотого цвета. В нем не было никакой космической энергии, но я знаю, что оно определенно поглотит остаточную энергию камня силы. Это семя было меньше, чем то, которое находилось у матери. Размером с мой кулак, оно выглядело немного вытянутым, больше похожим на яйцо, в то время как то, что было у матери, выглядело немного округлым. Держа семя жизни в правой руке, я закрыл ладонь. Семя временно слилось с моим кулаком, и я с силой ударил им по земле подо мной. Мой кулак прошел сквозь землю, даже не почувствовав ее, как будто земли не было вовсе, а моя рука прошла сквозь ее иллюзию. Однако она существует, и моя рука действительно ушла под землю. Оказавшись там, я разжал кулак, выпуская семя из рук. Я приказал ему начать зарываться и сливаться с ядром, что оно и сделало в течение минуты. Как только оно начало выполнять свою задачу по исцелению планеты, я возвратился к доспехам и надел их обратно. Оказавшись в броне, я спрятал свою магию и убрал установленный барьер. Рванув в космос со сверхзвуковой скоростью, я остановился за пределами гравитационного притяжения планеты и обернулся, чтобы посмотреть на нее. Семя жизни выполнит свою задачу без моей помощи. Оно поглотит для начала энергию камня силы, так как она самая опасная на данный момент. Затем, если ему удастся почувствовать небесное яйцо, оно разберется и с ним. Небесное яйцо – любопытная вещь. Даже моя эхолокация с трудом улавливает его в ядре, настолько оно скрыто. Даже когда мать слилась с планетой, она не знала о яйце, а знала о нем только из рассказов Мадонны. В последний раз взглянув на планету глазами моей брони и игнорируя маленький дисплей, показывающий информацию о планете, я посмотрел на Луну. Над трехдюймовым изображением Луны плавали слова «Тунги». Возраст 3,9 миллиарда лет. Но это было еще не все. Вместе с этим всплыли слова «Наблюдатель Улана». Возраст 7,6 миллиарда лет. Нарушила клятву три раза. Черт, наблюдатель намеренно показалась мне, или моя броня настолько лучше. Придется оставить этот вопрос до следующего раза. Сейчас мне нужно уходить. Приблизившись к Луне, я увидел, что наблюдатель с любопытством смотрит на меня. Кивнув ей, я просто помахал рукой. Улана нерешительно махнула в ответ, заставляя меня немного усмехнуться. Повернувшись к ней спиной, я сфокусировал свою космическую энергию и отправился в полет. Почти сразу же передо мной образовался портал, переносящий меня в серое гиперпространство, и я быстро прошел сквозь него. Даже с учетом того, что я выбрал короткий путь, мне по-прежнему потребовалось около полминуты, чтобы добраться до сигнатуры заклинания маяка. На своем пути я миновал сестер, но так как относительные скорости были очень велики, я едва смог их разглядеть, а они меня даже не видели. Должен сказать, мне нравится гиперпространство. Хорошо подходит для дальних путешествий, и самое приятное то, что я намного быстрее вечных. Как только серый портал гиперпространства выплюнул меня, я посмотрел на планету, что оказалось передо мной. На моем дисплее было указано ее название, Марак, и возраст 6 миллиардов лет, что очень много для планеты в этой части Вселенной. Наши галактики не так стары, как можно было бы ожидать. Оглядываясь вокруг, я начал поиск любых потенциальных наблюдателей и, не обнаружив ни одного, стал невидимым для большинства космических чувств, а также для всех физических чувств. Пора с этим покончить, пробормотал я себе под нос и последовал за маяком к планете. К счастью, планета относительно сухая, только около 60% ее поверхности находится под водой. Я помню, как читал, что эта планета была полностью покрыта водой в течение нескольких столетий, прежде чем высохнуть. Не задавая лишних вопросов, я полетел к храму, в котором находился камень. Все точь-в-точь, как в фильмах. Сферу окружал барьер, который не позволил бы пройти большинству существ, и даже некоторые материалы могут не сработать. Я ухмыльнулся, благодарный за свою небесную броню. Ничего не говоря, я указал рукой на барьер и проткнул его пальцами. Барьер немного сопротивлялся, но для моей брони он был не толще бумаги. С внутренним торжествующим воплем я взял сферу в руку и вытащил ее. Открыть сферу было легко, так как я уже однажды видел, как это делает Чхэ. И вот я смотрел на камень силы, самый губительный камень бесконечности. Взяв его в левую руку, я временно бросил две части сферы и достал псевдокамень. Держать камень в этот раз было не больно, и этому были две причины. Во-первых, я целестиал, который уже держал его, и с тех пор приспособился к его энергии, а во-вторых, на мне броня, которая защищает от большинства вредных излучений. Вот оно, подумал я про себя, готовясь к неизбежной реакции на то, что я собирался сделать. Глубоко вздохнув, я медленно поднес псевдокамень к камню силы, не обращая внимания на предупреждение дисплея. Черт, это отвлекает. Используя свою технопатию, я на минуту отключил функции отображения и снова сосредоточился на двух камнях. Как только они оказались в дюйме друг от друга, я убедился, что правильная руна обращена к камню силы, и, не вздрагивая, столкнул два камня вместе. Раздался грохот, и в тот же момент меня ослепило ярко-фиолетовым светом, а осколки сферы отбросило к стенам, когда из камней вырвалась волна силы. Этот эффект сохранялся еще некоторое время, не позволяя мне видеть ничего, кроме фиолетовых волн энергии. Через минуту после того, как все началось, свет погас, позволяя мне, наконец, увидеть результат. Ну, будь я проклят, это сработало. Взволнованно прошептал я, глядя на два совершенно одинаковых драгоценных камня в своей руке. Оба были одинакового размера, только один или два края выглядели по-разному. Применив к ним космическую энергию, я сделал их совершенно одинаковыми, а затем снова включил свой дисплей. Сенсоры моей брони просканировали два камня, и я увидел всплывающий красный предупреждающий знак. Там написано: «Предупреждение. Обнаружен парадокс. Два камня бесконечности одинакового родства из одной и той же вселенной найдены активными. Предлагаемый план действий. Уничтожить один». Ну бля, слава богу, что я чувствовал свои руны на одном из камней, а то меня одурачила бы моя исключительная работа. Я успешно скопировал камень силы. Мысленно кричу я, радуясь, что выполнил задачу, которая считалась невыполнимой. «Сэр», — раздался голос Санни, выводя меня из моего ликования. Когда я обратил на него внимание, он сказал: «К вам через гиперпространство с трех разных направлений летят три корабля. В записях они указаны как старейшины Вселенной. Расчетное время прибытия – 3 минуты. Хм, я позабочусь об этом, Санни. Спасибо, что сообщил мне», – ответил я, аккуратно помещая псевдокамень в сферу и укладывая его на землю. Настоящий камень силы я поместил в копию сферы и спрятал в своей броне. Здесь никто ничего не почувствует. Отойдя на несколько шагов от псевдокамня, я направил левый кулак на правую ладонь и создал там устройство, полностью сделанное из вибраниума. Устройство было сделано с помощью моей технопатии, полностью с использованием космической энергии, и выглядело как одно из устройств, которые показывал мне Санни. В закрытом состоянии оно выглядело как трехгранная пирамида, каким оно сейчас и было. Бросив его на землю, я увидел, как пирамида с треском распахнулась, и части ее остались лежать на земле. Я позволил второй половинке сферы сломаться и упасть в направлении нее, как будто под действием очень мощного электромагнита. Часть, держащая камень силы, осталась на месте благодаря большой дозе моей космической энергии. Оглядевшись, я нахмурился, недовольный своей постановкой, и вдруг меня осенило. Я щелкнул пальцами, вызывая черный пепел, такой же, который я видел, когда сжигал симбиота камнем силы. С еще одним щелчком земля возле камня стала черной, как будто она сожжена. Теперь это выглядело правдоподобно. Кивнув сам себе, я спрятался от всех космических чувств, снова стал невидимым и настроился ждать. Самое время проверить, что предпримут старейшины. Глава 47. Старейшины Вселенной. Эндвигаст, одно из старейших существ во Вселенной, также известное как Грандмастер. Его возраст был намного больше 12 миллиардов лет, и он был только третьим самым молодым из них. Более 2 миллионов лет назад он спорил со своими братьями и сестрами, другими старейшинами Вселенной, о том, должны ли они прятать камни бесконечности или нет. В тот или иной момент старейшины находили какой-либо из камней бесконечности и использовали его в своих целях. Садовник Ордзион знал, где находится камень времени, но отказывался кому-либо о нем говорить. У коллекционера Танилира Тивана был камень реальности. У Челленджера когда-то был камень души, но он его кому-то отдал, а затем его следы затерялись. Камень пространства когда-то был у самого Гаста, пока Целестиал не попытался отобрать его, однако они оба проиграли его богу всех людей. Фу, Какой это был плохой день, проиграть простому богу. По крайней мере, я справился лучше, чем Целестиал, который напал на меня, думал про себя Гаст, с головокружением вспоминая бога, обезглавившего Целестиала и забравшего у него камень пространства. Камень разума был у обладателя, Коматарн, который просто любит собирать вещи для своих хранилищ, подумал Гаст, закатывая глаза, летя через гиперпространство на своем прогулочном корабле Коммодор. У чемпиона вселенной Трайкослактируса когда-то был камень силы, но он никогда им не пользовался. Он сохранил его как награду за победу в честном бою. Увы, выиграть его не удалось никому, и он бросил его на той планете, на которой находился в тот момент. Камень много раз исчезал, переходил из рук в руки, но путь его не закончился на той планете. На Марак, смертные этой планеты, хотя и были сильнее, чем многие, совершили ошибку, пытаясь использовать камень силы. Они бросили его на землю, в траву. 9 существ, довольно сильных для смертных, встали и коснулись камня вместе, чтобы облегчить бремя ношения камня силы. Их цель была достигнута, их враг был повержен. Увы, они все погибли, и камень упал на траву, забрав с собой всю органическую жизнь. К счастью, он также уничтожил остальную часть племени выводка, с которым они сражались. Зная, что смертные будут продолжать желать заполучить камни себе, старейшины собрались, чтобы обсудить, что с ними делать. Коллекционер, самый близкий ему по возрасту и пока что его любимый брат, возражал против того, чтобы спрятать их. Он был полностью за то, чтобы собрать их вместе и использовать для восстановления Вселенной по их образу, где они все возродятся с космической силой, новыми воплощениями Галактуса. Гаст не стал голосовать за это предложение. Другие старейшины были просто счастливы, управляя своей изначальной силой над смертными, как только могли. Старейшины решили разделить имеющиеся у них камни реальности, разума и силы и спрятать их по-своему, но не владеть ими сами. Тем не менее, если возникнет необходимость, они могли сами собрать камни. Коллекционер взял камень реальности, чтобы спрятать его. Обладатель забрал камень разума, в то время как грандмастер отвечал за сохранность камня силы. Где прятать камень, как не на планете, которую он уничтожил в последний раз? Поэтому он был очень удивлен, когда кто-то украл камень силы из того места, где он его прятал. Но поскольку камень был заключен в сферу, которую он создал сам, он не мог его отыскать. Грандмастер не сильно этим обеспокоился, за исключением того, что сообщил другим старейшинам о краже, и вернулся к своей битве чемпионов. Он не собирался пытаться вновь завладеть им, таков был приказ владельца. Но теперь камень силы вернулся к Марак. Вор вернул его после того, как воспользовался им. Браво, дайте его наградим. Может, я смогу предложить ему место мусорщика на Сакаре, а может сразу сделать его чемпионом, подумал Гаст. Тем не менее, он снова проигнорировал это, потому что его турнир был в самом разгаре. Вы же не ожидали, что грандмастер просто сорвется с места, оставит своих детей, своих чемпионов? Нет, он собирался завершить турнир и только после этого отправиться в путь. Но когда на Марак, на планете, за которой он следил, был обнаружен мощный выброс космической энергии, он собрал свой самый быстрый корабль и улетел. Нужно было проверить сохранность камня силы на Марак. Он был первым, кто достиг Марак. Когда его корабль вышел из гиперпространства, Гаст немедленно повернул его и направился к маленькому храму, в котором находился камень силы. Приземлившись на своем корабле, грандмастер взмахнул мантией, чтобы она не испачкалась в этой грязи бесплодной планеты, и отправился в путь к храму. Я должен был взять с собой несколько слуг. Большинство из них чертовски бесполезны. Никогда не знаешь, когда они могут понадобиться, пробормотал Гаст себе под нос, проходя через открытую дверь. Сначала он просто осмотрел помещение, в котором находился камень, а затем посмотрел вниз, на сам камень силы. Он лежал на земле, внутри сферы, а рядом с ним был почти выжженный участок земли. «Что ты нашел?» – произнес внезапно голос садовника, заставляя Гаста подпрыгнуть. «Ах, Орд!» – взвизгнул он. «Ты не должен меня так пугать. Да если бы он был у меня сейчас, я бы тебя просто расплавил». Закатив глаза, Орд Зёнс, садовник подошел к сожженному месту и коснулся его рукой. «Тиранец! Это определенно тиранец!» – слегка напевно произнес он. «Стеры, что ли?» – спрашивает еще чей-то голос. «У них вообще есть там живые существа? Мне стоит слетать туда и посмотреть, смогу ли я кого-нибудь прибрать в свою коллекцию». Садовник обернулся и увидел, Как Гаст приветствует своего брата, Тивана, коллекционера, целуя его в обе щеки. «Этот пепел когда-то был богом Стиры», — сказал садовник, вставая, что объясняет более высокую, чем обычно, энергетическую сигнатуру. «Я думаю, что даже боги не могут справиться с камнем силы». Коллекционер прошел вперед, покачивая бедрами, как дива, и поцеловал лорда в щеку в знак приветствия. «Я тоже рад тебя видеть, брат», — сказал он. «О, здорово!» Гаст несколько раз хлопнул в ладоши и взволнованно произнес: «Воссоединение! У нас обязательно должна быть вечеринка, я даже сегодня прибыл на своем любимом корабле». «Ты привел своих рабов?» — оживился коллекционер. Великий магистр открыл было рот, чтобы сказать, что нет, он не привел своих слуг, но Зионс перебил его. «Хватит, мы можем обсудить твои оргии позже, Гаст. Камень силы был твоей ответственностью, так что положи его обратно». «А как насчет тиранцев?» — нахмурился Гаст. «Разве они не пришлют других богов, если им нужен камень, более сильных богов?» Садовник опустил свой посох и прислонился к стене. «Бог, который пытался использовать этот камень, был слаб и определенно молод. Я бы сказал, что ему самое большее около 200 лет. На задание отправляют только тех богов, в которых полностью уверены. Этот бог наверняка действовал в одиночку, потому что если бы он работал с кем-то, я бы знал об этом. Не забывай, Гаст, я живу там. Да, мы все знаем о твоей одержимости этой конкретной планетой, Орт», произнес Тиван, растягивая слова и складывая руки на груди. «Но я не могу тебя винить. Я сам живу в голове Целестела. Гаст живет в этом. В раю», предполагает Гаст с надеждой. «В ужасных трущобах. Это то, что я собирался сказать», покачал головой Тиван. «Каждому свое, брат», пожал плечами Гаст. «Ты должен навестить меня как-нибудь. Недавно к нам упали несколько небесных тел. Даже не знаю, откуда они». Затем он подошел к камню и, стараясь не коснуться его, снова закрыл сферу крышкой. Когда камень вновь оказался под защитой, он сказал: «Однако, чтобы не возиться с ними, я просто выбросил их». «Ты идиот!» — зашипел Тиван, щелкнув языком. «Ты хоть представляешь, сколько денег ты потерял? У меня есть только голова, я разрабатываю ее миллиард лет и еще далеко не покончил с ней, а ты просто выбросил несколько целых механизмов». Гаст хлопнул в ладоши, выполнив свою задачу. «Конечно, брат, они были повреждены и представляли собой угрозу. Иначе зачем бы мне выбрасывать потенциальный козырь? Я не совсем дурак, знаете ли». Глядя на свое пустое запястье, он достал голограмму, показывающую время, и добавил: «О, вы только посмотрите, мой следующий конкурс вот-вот начнется». Затем он шепчет, как будто это заговор: «Никому не говорите, но на этот раз это будет конкурс стихов, и мои чемпионы еще не знают об этом. Мне будет так весело». Убедившись, что камень в безопасности, трое старейшин Вселенной один за другим возвращаются на свои планеты. Когда они покидают планету, я медленно лечу за ними за пределы атмосферы, чтобы подтвердить, что они ушли. Как только я это сделаю, я тоже улечу, вернусь на Донну, а не на Землю или Индук. Этот садовник живет на Земле, почему я об этом не знаю? Я имею в виду, что не узнаю его, так что, возможно, я просто не нашел его достаточно интересным, чтобы провести более глубокое сканирование. Подождите, ему почти 10 миллиардов лет. Так это он принес жизнь на Землю? Думаю, что задам эти вопросы матери, когда увижу ее в следующий раз. И теперь я знаю, что моя ловушка сработала. Они думают, что это сделал очень слабый бог. Я не знал, как имитировать энергию каких-либо других живых существ, за исключением животных, и это бы так не сработало. Я просто не ожидал, что садовник решит, что действовал землянин. Я на самом деле впечатлен. По крайней мере, я знаю, что мой псевдокамень работает. Старейшины не догадались, что это подделка. Однако, я заметил кое-что тревожное. У каждого из старейшин есть доступ хотя бы к одному камню. Или, точнее, за каждым камнем бесконечности наблюдает как минимум один старейшина Вселенной, за исключением камня силы, который, как ни странно, также технически принадлежит другому старейшине Вселенной. А это значит, что они могли собрать все 6 камней так, чтобы никто об этом не знал. Если бы они оставили камень времени напоследок, конечно, Агамотто ни за что добровольно не отдаст камень времени кому-то вроде старейшин, и он определенно будет бороться за безопасность других 5 камней. Покачав головой, я снял доспехи и снова оказался на корабле. Камень силы пока был в безопасности в самой моей броне, а потом мне нужно будет его где-то спрятать. На данный момент я скучал по моим топорам. Указывая рукой на подставку с топорами, я прошептал: «Идите к папочке, анимас, астропи». Убрав их на спину и надев новые, неповрежденные доспехи из виброниума, я отправился обратно на индук. Наверное, мне следовало помочь моему семени жизни с очищением. «Один пункт можно вычеркнуть из моего списка желаний», – прошептал я себе под нос, сел на землю и начал медитировать. Успешно заменил один камень бесконечности безупречной копией. Когда моя магия начала помогать моему семени поглощать энергию камня силы, я улыбнулся хорошо выполненной работе и начал искать небесное яйцо. Самое время заняться пунктом номер 2. Спасти хотя бы одну планету от поглощения целестиалом изнутри. Глава 48. Очищение индук. В течение следующих нескольких дней я помогал своему семени жизни очищать планету. Конечно, Сан не информировал меня о местонахождении вечных сестер, Чха и Кали. Хм, я только что заметил, что их имена на хинди. Чхэ означает тень, а Кали ну, это означает черный, но это также имя индуистской богини. Интересно, у всех вечных так? Например, вечные титаны названы в честь греков, а вечные индука названы в честь индусов, может быть просто совпадение. В любом случае, после примерно 20 дней очищения, когда я поглотил тонну энергии камня силы, задача все еще не была завершена. Индук чуть больше Земли, и его гравитация была немного выше. Если гравитационное ускорение Земли равно 1g, то на индуке 1.05.1.1g. Но не из-за этого все шло медленно. Одновременно выполнялись две важные задачи. Семя жизни возрождало все живое на планете и в то же время подталкивало космическую энергию к моему местоположению, что позволяло мне поглощать ее. Итак, семя было занято выполнением двух задач одновременно, с моей скромной помощью. Донне потребовалось более 50 лет, прежде чем она полностью избавилась от повреждений. Так что, учитывая, что индук поменьше и не так плоха, как Донна, потребуется самое большее десятилетие, чтобы снова стать раем. Вокруг индука вращалась только одна луна, она немного меньше, чем луна Земли, и намного меньше, чем самая маленькая из трех лун на Донне. Самая большая луна Донны была больше индука, а самая маленькая была размером с луну Земли. Говоря о Донне, я все еще мог видеть все, что там происходит, несмотря на то, что меня физически там нет, но я все чувствовал. Кроме всего прочего, я чувствовал необходимость вернуться туда. Это было не так серьезно, так как я уже возвращался туда один раз, но мой предел пока, кажется, составляет 14 дней вдали от Донны. После последнего дня связь будет потеряна на некоторое время. Я, конечно, не собирался так рисковать, не нужно испытывать судьбу. Наконец, через 55 дней отсутствия Чхэ и Кали вырвались из атмосферы и полетели к планете. На этот раз я не скрывал свои божественные силы, так как на самом деле пытался очистить их планету. Я не удивился, когда девушки изменили свое направление в полете и бросились ко мне. Когда они мягко приземлились, я помахал им из своего сидячего положения, вызвал для них коврики и поприветствовал. «Здравствуйте, дамы! Удачно полетали?» «Конечно», — ответила Кали, первой присоединяясь ко мне на земле. Она закатила глаза. «Если не считать 12 часов темноты в день, все было хорошо. Знаешь, что происходило в оставшиеся часы? Мы спали и восстанавливали свою энергию». «Она права». Чхэ присоединилась к сестре. «Это было ужасно скучно. По крайней мере, мы видели новые планеты. По пути есть планета, которая только начинает космический полет. Мы остановились на ней на несколько дней на обратном пути». Кивая, я без энтузиазма выслушал их разговор и даже несколько раз поддакнул. Найдя особенно испорченный участок земли с корнями глубоко в мантии, я спросил: «Хотите посмотреть, что я делаю?» «Это определенно лучше, чем часами видеть темноту», — сказала Чхэ, после того, как сестры обменялись недоуменными взглядами. Улыбаясь, я коснулся кончиками большого и среднего пальцев обеих рук и скрестил руки. Щелчком запястья моя магия направляется к сестрам и показывает им то, что я вижу. Само собой, я пока ограничил свое видение только этим участком земли. Сестры задохнулись, когда увидели гниющие деревья, почерневшую землю и пурпурные вены энергии камня силы внутри нее. Вода уже испарилась, не выдержав энергии камня. И это было даже не самое худшее, что я встречал. «Это ужасно. И все это произошло из-за меня?» — спросила Чхэ в ужасе, Акали начала тихонько плакать. «Технически это произошло из-за брудов», — ответил я мягким голосом. «Вам нужно было много энергии, чтобы сражаться с королевой, и взрывы, которые вы, несомненно, бросали вокруг, должны были поразить что-то. И не переживайте из-за случившегося. Увидите, я обязательно все исправлю». Так как сестры все еще были расстроены, а я не умею утешать, я продолжил свое дело, решив оказать им поддержку своими действиями. С импульсом магии от семени жизни, находящегося во внутреннем ядре планеты, часть энергии камня силы медленно начала двигаться к моему местоположению, к счастью, не нанося вреда другим местам. Как только она коснулась земли подо мной, я начал впитывать ее в себя. Так случилось, что тут же возник еще один импульс магии, который начал исцеление этого участка земли, включая подземелье. «Спасибо», — всхлипывая прошептала Кали. Пожав плечами, я позволил новой энергии успокоить остальное и сказал: «Я бы сделал это в любом случае. Эта энергия ярко сияла бы, если бы кто-нибудь попытался найти камень. Тем не менее, спасибо. Нам пришлось бы покинуть планету и найти другое место, если бы тебя здесь не было. Мы приносим тебе нашу искреннюю благодарность», — сказала Кали, поглаживая рыдающую Чхаю по спине. «Я понимаю их чувства. Они жили здесь 2000 лет, несмотря на то, что большую часть времени они жили во время войны. Если бы что-нибудь случилось с Землей или Донной, я решил бы, что это моя вина». Когда энергия пятна поглотилась, я встал, жестом призвал сестер сделать то же самое, и спросил: «Ну что, вы готовы уйти или хотите остаться здесь на некоторое время? Наша планета в безопасности в твоих руках». Чхэ вытерла слезы. «Если хочешь, мы можем уйти сейчас и вернемся, когда станем богами. Все равно странно об этом говорить». «Эй, не волнуйтесь», — мягко улыбаясь, поддержал я сестер. «Быть богом – это не только ответственность. Вы можете от души повеселиться, просто развлечься. Пока никакой ответственности. Если не считать защиты вселенной от Кнала, одержимого целестиалами. Как я и договорился с сестрами, я собрал вещи, оставив семя делать все остальное, и мы отправились на Землю, прямо на остров Матери. Добро пожаловать на Землю, вечные». Раскинув руки в стороны, похвастался я планетой. К нам осторожно начали приближаться птицы и животные. «Земля?» — спросила Кали. Было видно, что ее снедает любопытство. «Разве ты не говорил, что имя твоей планеты — Донна?» «Ага». Я кивнул и начал небольшую лекцию. «Донна — это планета, на которой я живу. Это мой постоянный дом. Терра – это планета, на которой я вырос, здесь живет моя мать. Не могу даже сказать, что я родился здесь, так как родился я на звезде. Значит, ты бог этой планеты, но ты живешь на другой, это вообще разрешено?» – смущенно спросила Чхэ, пока мы шли к дому матери, где они будут жить, пока их не сочтут готовыми стать богами. «Я живу здесь уже почти пару столетий, никто ничего не сказал». Я пожал плечами. «Кроме того, я не принадлежу к какому-либо пантеону в отличие от матери. Моя мать – богиня в каждом пантеоне на Земле, на самом деле, но я не желаю этим заниматься». «Но что, если позже действительно возникнут проблемы?» – спросила Чхая, и это прозвучало искренне обеспокоенно. Беспокойство, вероятно, было также связано с тем, что они будут жить здесь какое-то время. Мать открыла дверь еще до того, как мы дошли до нее. «Тяс, мой сын, и если у кого-то возникнут проблемы с местом его пребывания, или с тем, что вы останетесь здесь, они смело могут обращаться ко мне». Обняв мать, я представил женщин и добавил: «Ну, если я кому-нибудь из вас понадоблюсь, мама знает, как со мной связаться. Будьте осторожны и не волнуйтесь. Я буду охранять индук, пока вы не вернетесь, чтобы принять бразды правления». Мать улыбнулась и пригласила сестер внутрь. «Как ты думаешь, они смогут подняться сами по себе?» — спросил я у матери, когда сестры вошли в дом. «Хотя я не могу этого гарантировать», — говорит мать, видя, как девочки настороженно оглядывают гостиную, — «я могу сказать, что они смогут стать богами. Я позабочусь об этом. Сейчас они вечные. Я понятия не имею, как отреагируют друг на друга космическая энергия и божественная энергия. Во мне они как-то смогли объединиться?» — пожал я плечами. «Если Целестиал может оставаться в живых благодаря божественной энергии, то и вечные тоже могут. Я доверяю им, мама. Они другие. Они преуспеют в любых испытаниях, которые ты им дашь». «Ну, если ты так говоришь», — усмехнулась мать. «А теперь иди. Ты должен оставаться на Донне как можно дольше. Я вызову тебя, если понадобится, или наведайся к нам сам через несколько месяцев. Надеюсь, ты не забудешь о своей бедной матери. Ты ранила меня, мама, сказал я, положив руку на грудь. Не волнуйся, я обязательно скоро приеду. Но, по крайней мере, на несколько лет я останусь на Индуке, планете вечных сестер. Мне еще предстоит оживить там животных. Береги себя, Тяс. Мама обняла меня. Ты тоже, мама, прошептал я, обнимая ее в ответ. Затем я попрощался с сестрами, которые старались не подслушивать наш с матерью разговор. Я оставил сестер в умелых руках моей матери и создал портал обратно на Индук. Пришло время создавать неубиваемых животных. 15 лет спустя. После 15 лет пребывания на Индуке, и периодически возвращаясь на Донну, я, наконец, выполнил задание. Ну, по крайней мере, самые важные. Планета была свободна от разъедающей энергии камня силы, который теперь хранился в моем тайнике. Земля была восстановлена, а деревья получили больше жизненной энергии. Между прочим, все это заняло 8 лет. После этого моему семени понадобилось еще 5 лет, чтобы найти небесное яйцо. И надо сказать, это было непросто. 3 года из этих лет ушло на то, чтобы найти местонахождение яйца, а следующие 2 – на то, чтобы найти способ добраться до него. Не хочу быть сварливым, но те, кто спрятал яйцо, сделали это очень хорошо. Даже я всеми своими космическими чувствами, своей эхолокацией не мог найти, где на самом деле находится яйцо, настолько хорошо оно было спрятано. О, я чувствовал, что оно есть, но просто не чувствовал, где именно. Оказалось, что оно вовсе не внутри планеты. Оно было в карманном измерении, подобном тому, которое целестиалы используют для себя, которое имело очень маленькое отверстие в самом центре ядра самой планеты. И мое семя, несмотря на то, что оно было там, не могло этого почувствовать. После того, как яйцо было найдено, семя попыталось переварить его, как моя планета Донна делала с мертвым целестиалом, но, увы, это не сработало. Переваривание мертвых целестиалов и переваривание живых, спрятанных в карманном измерении, очень разные. Наконец, мне пришлось лично войти в карманное измерение, предварительно спрятав свою божественную энергию. Я действительно пытался убить небесное яйцо, но у меня не получилось. Я не мог заставить себя сделать это. Я вырвал яйцо из его капсулы, в которой оно хранилось и которая собирала космическую энергию с планеты, и забрал его с собой. Я поместил его на поверхность красного гиганта, вокруг которого вращалась Донна, чтобы я мог за ним следить. Что касается измерения, то это было первое небесное измерение, которое я посетил, так как я еще даже не смог получить доступ к своему. Но этот визит дал мне несколько советов о том, как я могу это сделать. Я уступил своей жадности и поглотил каждую частицу космической энергии, которую измерение смогло собрать за все эти годы. Теперь измерение было разрушено и планета Индук была в безопасности. Зная, как целестиалы на самом деле сажают яйца, я немедленно отправился на Землю и сделал там то же самое, поместив небесное яйцо на поверхность Солнца. И да, это были яйца в буквальном смысле. Овальные яйцевидной формы, сделанные из того же материала, из которого сделана моя броня. Индукское было синего цвета, а земное – зеленого.